Китти уставилась на него. В глазах ее ужас боролся с недоверием. «Нет, нет, не я, и я не могла, не могла», — прошептала она. «Я знаю, что не могла. Конечно, ты не могла, но кто-то это сделал. А ты, Китти, не убивала его. Ты ничего такого не делала, только оттолкнула его и случайно оглушила. Потом кто-то вошел и забил его до смерти. Вот видишь, тебе вовсе не обязательно что-то им рассказывать. Ты ведь не будешь, верно? Эта история с перчатками — ерунда. Лесли они и не тронут, вот увидишь. Повремени хотя бы, пока все выяснится». Она не слышала и половины его речи. Будто в потьмах Китти ощупью тянулась за тонкой ниточкой, предложенной им и ведущей назад к свободе. Заметив, что ее лицо окрасилось теплым румянцем, а глаза загорелись надеждой, Доминик преисполнился неведомым ему дотоле горделивым смирением. — Ты серьезно? Ты не утешаешь меня волшебными сказками? — Нет, ты бы не мог. — О, Доминик! Неужели я и впрямь не убивала? Ты не представляешь, как мне было скверно вчера утром, когда я узнала, что он умер. Ну, конечно, ты не убийца. Я рассказал тебе правду, но никому ни слова, ладно? Ну, нет, — заспорила она, — я должна рассказать. Доминик, что бы я без тебя делала? Понимаешь, раз я не убийца, мне теперь все нипочем, но ради Лесли... Я обязана им рассказать. Я могу доказать им, что Армиджор был жив после ухода сына. Я могу доказать, что Лесли его не убивал. Китти опечалилась, увидев на лице Доминика негодование, но она уже твердо знала, что должна делать. Я и так запуталась и не пойду на попятный. Довольно с меня. Это сокрытие фактов. А так я буду знать, что Лесли не пострадает и его оставят в покое. «Но тебе нельзя это делать», — возразил Доминик, хватая ее за руку и усаживая на скамейку. «Ты можешь доказать, что Лесли его не убивал только в то время, когда ты сама была там, но он вполне мог вернуться. Ведь кто-то туда приходил. И неужели не ясно, что если ты расскажешь им все это, они подумают, что ты не договариваешь, что задержалась там и прикончила его?» «Не понимаю, почему ты так говоришь?» Глаза Китти округлились. «Ты же мне веришь. Почему они не поверят?» «Да потому что им не положено никому верить. Да и доказательств у тебя никаких». «Никаких», — согласилась она, чуть побледнев. «Но теперь я не могу отступить. Я этого не выдержу. Ты не должен больше обо мне беспокоиться. Ты уже сделал для меня все, что мог». Не скажи она этих слов, не коснись легонько кончиками пальцев его разгоряченного лица, он, возможно, нашел бы в себе силы продолжить спор и даже разубедил бы Китти, но это прикосновение лишило его дара речи. Онемев, окаменев и затаив дыхание, он смотрел, как она уходит. А когда Китти оглянулась и скороговоркой произнесла «Не бойся, я тебя не выдам», Доминик едва не расплакался от злости и отчаяния, потому что никак не мог набраться решимости крикнуть ей: «Да не о себе я пекусь! Плевать мне на себя, я за тебя переживаю! А ты совершаешь чудовищную ошибку, и это невыносимо, потому что я люблю тебя!» Она ушла. Темный дверной проем поглотил ее, и теперь уже ничего нельзя было сделать. Доминик снова сел, сжавшись в комочек на краешке скамейки, и мучительно борясь с собой, пока в голове снова не прояснилось и дело не предстало перед ним в самом ужасающем свете, словно сознание, подобно самоуверенному фокуснику, одним движением выхватило из колоды туза.